И кто это такие? Это Миша, объединенные 1-я и 3-я бригады войск РХБЗ Московского военного округа. 3-я, это вроде из Кинешмы, уточняю, слегка порывшись в памяти. Да, а 1-я из войска. Стоп, а про Кинешму-то ты откуда знаешь? Изумился Исмагилов. Отец оттуда родом, бывал там пару раз в юности, вот и запомнил. Так, погоди, с Вольском ладно, он тут относительно неподалеку, но и скинешь мы их, каким ветром под Волгоград занесло. Радиоактивным, Миша, радиоактивным. Эти парни не только из Ивановской области, аж к Волгограду, считай, в полном составе вышли, они еще и всю свою материальную базу вывезли, и гражданских целую толпу вывели. Да и вольские ничуть не хуже сработали. Можно сказать, что только благодаря им тогда 30 лет назад и смогли ситуацию удержать. Ни МЧС, ни простые армейцы сами бы не вытянули. А тут и личный состав обученный, и техника, и приборы. Значит, как я понял, они до сих пор по своей основной специальности там службу и несут? Снова уточняю я. Именно, согласился Олег. Поэтому их и на фронт вместе с пограничниками не отправили, и в рейды против бредунов не гоняют. Слишком ценные кадры. Таких под пули гнать все равно, что микроскопом гвозди заколачивать. Можно, конечно, если уж совсем припрет, но лучше воздержаться. Кстати, именно в бригаде вы все должны будете пройти курс первоначальной подготовки, прежде чем к несению службы на границе приступите. Оно понятно, соглашаюсь, немного подумав. Тут никаких проблем с радиацией не было, а там, как я понял, облучиться все еще можно запросто, если в вопросе не разбираться. А у нас в нем как раз никто и не разбирается. Вот именно, поддакнул Смогилов. Ну ладно, считай, что краткий инструктаж ты прошел. На месте тебе командир бригады все более предметно распишет. С приготовлениями к выезду у вас как? С трофейщиками договорились? Да, трофейщики — это отдельная история. Вообще, большая часть имущества, оружия и техники, брошенных турками и непримиримыми вокруг станицы, законный трофей тех, кто Червленую оборонял. Да вот беда, что с ними делать? Нет, с рабочими грузовиками, внедорожниками и уж тем более исправной бронетехникой подобных вопросов не возникало. Со стрелковым оружием под боеприпас русского стандарта тоже. Со стволами под натовский патрон ситуация была чуть сложнее, но тоже решаемая. Автоматные патроны калибра 5,56 мм и 9-мм пистолетные болгары тоже выпускали. По надежности тот же карабин М4, конечно, до АКМС сильно не дотягивал, но в умелых, а главное заботливых руках и при хорошем уходе американец более чем приличное оружие. Точное, с несильной отдачей и хорошим боем. Про пистолеты и говорить нечего. При всем моем патриотизме просто приходится признать, до Глока, что 17-го, что 18-го, что 21-го, Беретта или Кольта Кимбер ни один наш пистолет не дотягивает. Но вся проблема в том, что основную массу наших трофеев составляли не оружие и не автомобили. Хотя врать не буду, мы с Костей безо всякого зазрения совести наложили лапу не только на оставшиеся от мамилюков Нивы, но и на пару грузовых КамАЗов. И один ржавый, но весьма бодрый «Хантер», брошенный то ли турками, то ли непримиримыми возле железнодорожной станции. Причем слово «масса» в данном случае употреблено мною не просто в качестве красивого эпитета, а в самом прямом смысле. Просто весят остовы подбитых бронетранспортеров и танков очень много. И не нужно саркастически улыбаться. Боевая техника даже в виде горелого металлолома стоит дорого. А что вы думали? Полтора, а то и два десятка тонн броневой стали, которую легко можно пустить в переплавку. Даром, что ли, после обеих чеченских кампаний местные чуть ли не со стрельбой делили брошенные военными остовы бронетехники. А нам таких вот погорельцев перепало богато. Только мы с курсантом, да покойным Кузьмой, возле псарни 5 турецких бронетранспортеров сожгли и один сильно повредили. Так и остальные парни в это время не в носу ковырялись. В общем, намолотили мы за те двое суток 14 бронетранспортеров разных типов и один танк, американский «Абрамс», скорее всего попавший туркам из Ирака. Мало того, два бронетранспортера достались нам не в виде черно-бурых выгоревших дотла каркасов, а во вполне приличном состоянии. Одному Толя возле псарни разворотил метким попаданием ходовую, а второй турки сами бросили возле КПП-2 при отступлении из-за заглохшего двигателя. Ситуация получалась совершенно дурацкая. Имеем на руках чуть ли не 200 тонн дорогостоящего металла, но продать его тут, в Червленой, просто некому, а вывезти туда, где купят, не на чем. И в таком положении оказались не только мы. На наше счастье объявились на Терском фронте трофейщики, офицеры службы тыла Юго-Российской армии. Ну, сами понимаете, брошенное турками или отбитое у них в бою имущество, оружие, боеприпасы и технику нужно собрать, описать, инвентаризировать, упаковать и отправить на склады. Вот эти бравые ребята данным процессом и рулили. Кроме того, они уполномочены были выкупать у местных, то есть у нас, наши трофеи. Правда, жлобились при этом просто страшно. Но я самым бесцеремонным образом, используя в личных целях и свое служебное положение, и связи в контрразведке и военном руководстве Терского фронта, в смысле с наглой рожей прикрываясь именами Олега и Игоря Костылева, цельного капитана, коменданта Червленой и, по совместительству моего без пяти минут тестя, умудрился выгодно обменять весь наш металлолом и горелый, и неисправный. Махнул на две очень даже приличных БТР-80 и армейский ЗИЛ-131. Торговался при этом словно турист в сувенирной лавочке в Хургаде. Чуть глотку себе не сорвал. Но машины того стоили. Они явно долго простояли где-то на складе и были сняты с консервации совсем недавно. С чего я это взял? Так, визуально определил, путем наружного осмотра. Краска на бортах была потускневшая, словно пылью припорошенная, но зато без характерных вытертостей и царапин, которые довольно быстро появляются на технике во время эксплуатации. На мой вопрос, мол, откуда дровишки, майор-интендант лишь равнодушно пожал плечами. А я знаю. Вроде где-то под горе наша десантура склады еще грузинской армии захватила. Турки там как раз полным ходом расконсервацию вели. Да только припозднились малость. Я только понятливо кивнул. Похоже, у наших военных застывать противника в окрестностях этого небольшого грузинского городка, что называется со спущенными штанами, становится доброй традицией. Нормально все с ними, Олег. Я, правда, немного тобой в процессе торга прикрылся. Ты уж извини. Да, знаю, поморщился Исмагилов. Жаловались они уже на тебя? Мол, что там у вас за летеха такой объявился? Подозрительные наружности, здоровый как горилла и наглый как мартышка. Матом ругается, контрразведкой пугает и пристрелить обещает у ближайшей стенки. А вот это уже совсем клевета. Моему искреннему возмущению нет предела. Ругался? Да, признаю, было дело. Так и они хороши. Зачем же так безбожно цены-то сбивать? Но вот пугать никого даже не думал и уж точно расстрелом не грозил. Я что такое субординация, хорошо знаю. Ну конечно, знает он, фыркает особист. Ты эту сказку пойди тому подполковнику расскажи, которого из-за тебя Зарубин на площади лично аж в майоры произвел. Слушай, так он сам виноват. Все, Миш, я понял, отмахивается от меня Исмагилов. У тебя, блин, все вокруг виноваты, как смертный грех. Один ты весь в белом, и китель на спине бугром, крылышки выпирают. Лучше расскажи, что и как у тебя в отряде сейчас с техникой. С техникой у нас сейчас все в полном порядке. Во время штурма нам турки один УАЗ сожгли и буханку повредили, но зато потом с трофеями подфартило. Сейчас в наличии две Нивы в спецкомплектации, что от мамилюков остались, три УАЗа, мой, старый отрядный и от турок оставшийся Хантер. Грузовиков три штуки, два КамАЗа и ЗИЛ. Буханку опять же в более-менее божеский вид привели. Ну и два бронетранспортера 80-ки. Основная ударная сила. Хантера мы уже успели к Умаровым в Петропавловскую отогнать. Те из него еще одного внедорожного монстра свояли. Значит, к отправке готовы? Да, почти закончили. Парни сейчас на станции машины на платформах крепят. Завтра мотовоз придет. Цепляем их, два плацкарта и... Он сказал, поехали! А Настя... Ой, не спрашивай. Моя физиономия поневоле страдальчески кривится. Как рассказал, всю ночь плакала. Понятное дело, жених, можно сказать, под венца на войну сбегает. Пообещал, что как на месте окончательно обустроимся, вернусь ненадолго, свадьбу сыграем, да с собой ее увезу. А Игорь пообещал, что как только из госпиталя выйдет, дом нам построит. Не всю ведь жизнь мне с автоматом бегать, верно? Вернусь, а тут жена красавица. Дом, сад, виноградник. Красотища! Детишек только для полного счастья не хватает. Но это уже дело наживное. Угу. А главное, не хитрое, хмыкнул Олег. Да ты, батенька, мечтатель. А почему бы и нет? Лениво и доброжелательно огрызнулся я. Имею полное право.